Как рождаешься? Ну вот, родились. Маленькие, беленькие, бедненькие. Родились щеночки. Вчера ничего, а сегодня они уже есть. Родились щенки. Но взрослых, странные люди, вовсе ничуть это не интересует. Такие славненькие, бедненькие, маленькие. Лапки. Ползают, пищат, хвостики, ушки, нюхают пищу, обеспокоены, не видят. Смешные? Не смешные. А мать, ну да, их мать, боится, любит, озабочена, лижет и смотрит беспокойно. Тетя, мама, бабушка, осторожно, не ходи, укусит. Вовсе нет, она не кусается, она только просит, чтобы осторожно. Щеночек выскользнул у дошкольника из руки, поделом ему, упал на траву. Мать печальная обнюхала, проверила носом и языком, не случилось ли с ним чего плохого. Кролики тоже, он видел. Курица тоже мать, хотя и курица. Канарейка тоже, маленький перышек нет, она видела. И ласточки. Он видел, как ястреб гнался за голубем, страшные. Голуби перепуганные сидели на крыше. Но мясо щенкам не давать, не учить служить и сторожить, не перегружать молодой ум. Глаз не открывать, не купать в пахучем мыле и бантики тоже рано. Вырастут, вот тогда проверка умственной одаренности. Тесты Термана, Бине. И на пляж. Плавать. Имеется в виду шкала измерения интеллектуальных способностей детей, разработанная французским психологом Бине 1857-1911 и модифицированная американским психологом Терманом 1877-1956. А собака думает? Слышит ли улитка «Улитка, улитка, высунь рога»? Она понимает «Божья коровка, полети на небо». Сколько всяких чудес, и все чудеса. И их не мучить щенят, они маленькие. И лучше, хотя разные заботы, лучше родиться человеком. У же ребенка тяжелая жизнь, и у мотылька тоже, и у рыбки, а человек — король. Значит так, он, мальчик, доволен, что родился. Весело, приятно жить. А она говорит, что лучше не родиться. А он, что не стоит раздумывать, родился, уже есть. А она предпочла бы родиться через 100 лет. Люди будут умнее, лучше будет на свете. И мы ищем красивые имена для щенят и для детей. У нее будут мальчик и девочка. Он хочет иметь сына. Глупо, и ему было бы стыдно быть отцом девочки. И девочка хочет наряжаться, она дорого стоит. Неправда, мальчишка больше рвет. А она опять хочет иметь 100 детей, любит маленьких. Сумасшедшая 100 детей, вовсе не сумасшедшая, в Индии рано выходят замуж, и в Канаде родилось сразу 5, при желании можно успеть. Ребенок обязательно должен походить на родителей. Вот у щенят пятна, белые, черные. Почему один человек красивый, и что важнее, красивые глаза или рот и зубы? Почему бывают оттопыренные уши и веснушки? Мальчик тоже должен быть красивым. Этот видел, этот слышал, а тот читал. У каждого свои переживания и опыт, трудные минуты и странные случаи. И он думал, и вот говорит. И беседа клеится или нет, и отклоняется, скачет с темы на тему. По-другому должны в школе учить естествознанию. Щенок — тоже учебное пособие. Например, в 1 классе каждый приносит в школу не вранца, щенка или кошку. А во 2 классе приносит кролика, а в 7 каждый приводит, не приносит, слона. А в 4 живая дискуссия и острая полемика. Хорошо бы, чтобы на уроке естествознания мальчики приходили с пони, а в женских школах — телята. Раз так, то в мужских школах — ослы, и обязаны все согласны во всех школах учить, как ремонтировать велосипеды и фотографические аппараты. А людоеды тоже любят и носят своих детей. А он думал, что людоед и великан одно и то же. Есть цивилизованные негры, только черные. А оборотень, что это такое? А людоед не глотает людей в сыром виде, как муху, а обыкновенно варит. Фу! Зачем воры, бандиты и вулканы? А в газетах все только правду пишут? Товарищ по школе однажды видел, настоящий дух к нему ночью пришел. И... дура! Сам дурак, врешь, сама врешь. Но это не нарушает гармонии и хода обсуждений. Собственно, все это на одну тему — родились щенята. Ну и я. Вы спрашиваете, знает ли все доктор? Не знает даже и половины, даже и 10-й части. Мы, как и вы, ищем, угадываем, догадываемся. Как и вы, раз хорошо, раз плохо. Не хочу делать вид, что знаю, но только забыл. Один мальчик мне рассказывал, что у них была барышня при детях. Она делала вид, что все знает и умеет, только не хочет говорить. Все равно не поймешь. Или что она умела, знала, но только забыла. Потому что болела тифом. Играла на фортепиано. Тиф теперь не умеет. Говорила по-французски. Тоже тиф не умеет. История, география, чудесные сказки, решала задачи. Но тиф. Выпали волосы, потеряла память. Потом волосы отросли, а память не вернулась. Вы недовольны, но я предпочитаю шуткой ответить на трудный вопрос, чем выкручиваться, прикидываться. Или отложить ответ, чтобы поразмыслить и продумать ту часть правды, которую я знаю. Почему дети походят или не походят на родителей? Если собрать все книги, тысячи книг ученых-авторов, исследователей, биологов, врачей, то эти книги заполнили бы все комнаты усадьбы до самого потолка. Но у нас нет ясного короткого ответа. Все только изучение, попытки, опыты, поиски. Погодите, помню. После войны был голод и холод, а в доме 100 детей. Речь идет о тяжелой голодной зиме в воспитательном учреждении «Наш дом», открытом в ноябре 1919 года в Прушкове под Варшавой. Оно было организовано по инициативе Центральной комиссии профессиональных союзов для детей польских рабочих. В первую очередь «Наш дом» принимал детей политических заключенных, рабочих, преследуемых полицией, сирот, погибших деятелей рабочего движения. Руководителем «Нашего дома» стала М. Фальска, польский общественный деятель, педагог. С момента организации детского дома Корчик включается в его работу и вводит основные элементы своей воспитательной системы, реализуемой им в доме сирот. Что делать? Что будет? Уже ничего не хотят давать в кредит. Нужно платить, а денег нет, а зима только начинается. И тогда союз горняков, такие добрые, сами бедные, а подарили, прислали целый вагон угля. Такое огромное вдруг богатство, потому что уголь был дорогой. Нужно разгрузить сегодня же. Не помню почему, но на железной дороге сказали, что обязательно сегодня. И братва берется за работу. Подводы едут, нужно быстро уголь в пустой подвал. Сколько было лопат, ведер, корзин, все пошло в ход. Эх, работа. Самые старшие возят на тачке. Носят, ссыпают. Кто там думал об обеде? Младшие переносят в руках куски покрупнее. Девочки тоже, сколько кто сможет. Уже пекарь проведал и прислал хлеба. Откусывают, а уголь трещит на зубах. Устали? Нет. А тут опять две телеги с верхом. «Я бы мог 100 телегов», — говорит черный от угля, самый маленький на кривых ножках. Только потом у него ноги выпрямились. Мы купили рыбий жир. Он носил уголь в ночном горшке. «Говорю, завтра у вас спина будет болеть». «Неважно. А в кухне уже вода греется для купания». Мыла было мало, но в лавке дали, знали, что мы уплатим. Вечереет. Ничего, надо кончить. Лампы коптят, одна в сенях, а одна во дворе потухла. И последняя подвода. Купание, чай, быстро. Наработались, спят. Кто заснул на правом боку, проснулся на правом. Кто заснул на левом боку, проснулся на левом. Неправда, что дети спят беспокойно. Разве только в перегретой комнате и под очень теплым одеялом. Или ежится и вертится, и место ищет, если холодно, под вытертой и дырявой дерюгой. Ну и выспались, говорят, как никогда. Но подождите, почему мне это вспомнилось? Ведь мы говорили о барышне, что она болела тифом и потеряла память. Ага, уже знаю. Дети были черные от этого угля, но не грязные. Перепачканному дай воды и кусок мыла, и сразу белый, словно ангел. Одно дело перепачканный только, а другое — грязный человек. Временами кажется, что грязный, а он только вымазался. Нужно с каждым пробовать. Нет, уже знаю, не то. Вот мы здесь толкуем, и вместе эти частицы, эти комочки знаний и крошки, эти наши сведения — в общий подвал, в общую сокровищницу знаний и мудрости. Кто-то прожил больше лет и месяцев, значит, у него было больше времени, и он лучше присмотрелся к миру. Не следует удивляться, смеяться или сердиться, если кто-то не знает или не понимает. Она хотела мамочке сделать сюрприз и положила ей под подушку шоколадку. Она не знала, ведь это в первый раз в жизни, только еще в первый раз. и шоколад размазался под подушкой, неприятный получился сюрприз. Кто-то из вас не хотел, чтобы малыши бывали на наших собраниях. Почему? Где-то я читал «Мнимая малость ребенка». Любопытно, как маленький все по-другому и по-своему разгадывает эту трудную загадку жизни. Мы говорили о микроскопе, а он, что важнее, микроскоп или мотоциклетка? Ты сразу дурак. Почему? Он как раз думал о мотоциклетке. Или спрашивает, а злость где? В печени? А ты опять дурак. Совсем нет. Ему надоело, что он часто злится, и он хочет знать. Может, он хочет сделать операцию, чтобы ему удалили злость, как желчный пузырь. А помнишь, началось с вопроса, почему в школе не учат свистеть, а только петь. Один мальчик умеет подражать всем птицам и животным. Мы составили общую программу музыкального воспитания. В низших классах свистеть, мяукать, кукарекать, лаять и только потом играть на мандолине и на гребенке. И потом только седьмой класс. Шопен. Вы спрашиваете, как рождается курица в яйце и как человек. Я знаю одно. Иметь ребенка – это огромная ответственность в отношении него. Много надо спросить с человека, чтобы он имел право стать отцом или матерью. Ты правду сказал, трудно воспитать ребенка. Долг и ответственность перед народом, миром, Богом и собственной совестью – это я знаю. Но я не знаю священной тайны за семью печатями, и никто ее не знает, как дух, этот горный, вольный орел, из вселенной выловленный, вдруг рождается полный стремлений, призванный жить. Как кто? Как ваши щенки? Лапки, ушки, нюхают, жмутся к матери, птенец клюет зернышко, пищат, не видят, озабочены, неловко, неумело, а ведь... Огромная тайна. Тишина. А она шепотом. Да, я тоже так думала. Довольны вы моим объяснением? Да. Примечание. Воспитательница меня спрашивала, как отвечать на щекотливые вопросы. Нет ни глупых, ни щекотливых вопросов, если ответить честно и с чувством меры. Если знаем сами.